Мое лицо покажут по телевизору, а может, и в светских новостях. Мука адская. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — ответил я. Ничего другого сказать я не мог. Ни возразить, ни сделать. «А тогда, почему ты мне хотя бы не расскажешь?» Она посмотрела на меня взглядом, острым как нож, и снова закурила. Зажигалки Зиппо всегда так громко щелкают. Почему я об этом подумал? «Дай покурить», — попросил я. Она взглянула на меня немного удивленно. «Ты куришь?» «Бросил, когда понял, что стал алкашом. Решил выбрать что-то одно — легкие или печень. Ты, наверное, посмеешься надо мной. Действительно, выбор бесполезный. А вот сейчас захотелось покурить». Она послушно положила на стол пачку Хоуп и зажигалку. Я вытащил сигарету и закурил. Горький привкус. Впервые за несколько лет мои легкие медленно наполнились дымом, а потом опять сжались. «Хочу спросить тебя». «О чем?» «Где твой отец?» «Умер. Попал в аварию, когда мне было 15. Он был старше матери на 5 лет. Работал в МИДе, а погиб, находясь на службе в консульстве в Америке. Разбился на машине. После этого мама вернулась в Японию. Но девичью фамилию брать не стала. Она ее терпеть не могла. Вообще она не придавала большого значения фамилиям. Но, похоже, именно Эндо ее раздражало. В итоге от матери я больше услышала о тебе, чем о своем отце. Я как-то сказала ей об этом, а она ответила: «Об отце ты и сама все знаешь. Представляешь, когда отец умер, мне было 15. Непростой возраст. Хорошо, теперь я выросла, но это не значит, что мне все равно. Есть на что обидеться». Сложно представить мать, которая говорит такое дочери, правда? Полный абсурд. Ужасно жестоко по отношению к отцу. Ты так не думаешь? «Думаю», — ответил я. Мы помолчали. Я заговорил первым. Но она знала, где я живу. Почему она ни разу не подошла ко мне? «Ты что, такой тупой?» Мне казалось, беспечные и тупой — разные вещи. Но в тебе, похоже, прекрасно уживаются оба этих качества. «Короче, мама до самой смерти любила тебя». Я задумался над ее словами, но не очень их понял. Я так и сказал. «Я что-то не очень тебя понял». «Вопрос гордости. Неужели ты не знаешь, что мамина гордость имела миллион вариаций?» «Не знаю», — ответил я. Теперь пришла ее очередь вздыхать. «Ладно, хватит. Лучше расскажи о ваших отношениях и случившемся в 71-м году. Я хочу услышать твою точку зрения, а не СМИ». Я немного подумал, есть ли у нее право знать. Похоже, что да. Долг перед ее отцом и перед ней самой. Так мне показалось. Иначе я, наверное, принял бы другое решение. «Хорошо», — ответил я. «Только имей в виду, мой рассказ коротким не будет. Конечно, я хочу знать все подробности». Я задумался, с чего начать. Конец 60-х был эпохой студенческих волнений. Наверное, тебе об этом известно. В конце 60-х, начале 70-х годов 20 века в Японии, как и во многих других странах, прокатилась волна студенческих волнений. Студенты свыше 100 университетов выступали против войны во Вьетнаме, возобновление японо-американского договора безопасности –